Глава 18. Т0 пространство. Алисуа. Озеро Капелька. Она набросилась на меня с невероятной быстротой. Широко раскрытая пасть обещала, что сожрет меня и не подавится. Только она ошиблась. Я фаворит. Мой корпус преобразился. Появились перепонки, крылья в области подмышек. Чуть изменились настройки работы модулятора «Синий хвост». Я увернулся. Снова накинул двойственное ускорение. Снова увернулся. Двигаться в воде было непривычно, но не сильно. Сказывалась механическая сущность. Среда обитания была не так важна. А может, механики так проработали мой корпус, что разница в среде была минимальна. Руя злобленно набросилась на меня, но я сделал кувырок, и, что было силы, ударил ее в корпус. Она отлетела на пару метров, но быстро выровнялась и резко отплыла на большое расстояние. Вода резко стала мутной и непроглядной. Камеры отказывались показывать что-либо дальше метра. Эхолокация сбоила. Датчики ближнего действия бессильно пищали помехами. На миг я растерялся, но лишь на миг. Чувства сердца Роя никуда не делись. Я прекрасно чувствовал, где находится королева. И это несмотря на то, что она максимально свернула свою ауру и плавала вокруг меня. Возможно, любой другой мистик и почувствовал ее местонахождение в четырех направлениях, но я точно знал, где настоящая. Ее способность разделения себя на четыре части меня никак не смутила. На границе чувств появились знакомые ментальные щупальца. Легкое, уже знакомое касание. Эйн быстро перехватил управление М-35, оказавшийся в зоне досягаемости, и направил нам на помощь. Тем временем я напитал фактор боли эфиром и рванул к Руй. Без разницы, какую я выберу, все они настоящие. С десяток лучшей флегматической энергии появились передо мной и устремились в мою сторону. Вода моментально вскипела и забурлила, снижая и без того низкую видимость. Руй снова телепортировалась и стреляла уже с другого места. Мне пришлось произвести чудеса акробатики, чтобы уворачиваться от ее лучевых атак и подобраться ближе. Но она не была глупа и понимала, что в ближнем бою я могу по ней ударить. Поэтому постоянно перемещалась, атакуя с расстояния всеми четырьмя копиями. Она поняла, что ее фокусы с лишением зрения и сворачиванием ауры на меня не действуют. На миг я пожалел о том, что у меня не было печати Фредерика. Сейчас бы это оружие отлично зашло как дистанционная атака. Псионический импульс Атаина дал понять, что нужно выманить эту тварь из воды. Пришло понимание ее атаки, а вместе с тем и предупреждение от системы Немезис, что подобной тактикой она уже убивала фаворитов. Времени думать не было, пришлось рискнуть. Я сделал кувырок в воде и рванул вверх. Траектория была максимально прямой, а потому предсказуемой. Четыре десятка лучей, появившихся из ниоткуда, атаковали меня со всех сторон. Она понимала, что я хочу покинуть водную территорию. Это было частью ее тактики – не дать мне сбежать и нанести максимальный урон. Я активировал красный щит и выжил из него все, что можно. Он заблокировал не больше 10 лучей и снова лопнул. Остальные попали в покров. Он задымился и ощутимо нагрелся, а в нескольких местах и вовсе достигло корпуса. Но я выдержал. И в последнюю секунду сумел уйти от появившейся впереди копии королевы и из воды. Дальнейшая стратегия битвы с королевой была проста. Я рванул в сторону пляжа, где во мраке джунглей скрывалась М-35. Эйн планомерно вел ее ко мне, а вместе с ней и Несс. У меня не было оружия, способного быстро справиться с королевой Роя, поэтому приходилось использовать подручные средства. Рой не заметила скрывающуюся марионетку, а потому решила действовать ва-банк. Невероятное давление упало на меня. И даже с крепостью механоида я все равно упал на одно колено. Датчик мистической энергии зашкаливал. Орал и датчик псионической энергии, фиксируя просто невероятное количество. Мне даже показалось, что все вокруг прижалось к земле и поклонилось. Ибо идет она, королева. «Капитан, убирайся оттуда!» «Руй включила ультимативку! Если попадешь в зону давления, уже не выберешься!» — заорал Тони через систему Немезис. «Я уже...» Сказал я и заглушил чат. Она вышла из воды, могущественная, уверенная, понимающая, что мне не сбежать, а подкрепление сдерживают силы свиты и рыцарей. Сейчас, находясь под огромным давлением, я понимал, почему королевы так страшны. Если слабое оружие, если нет псионической защиты, если нет скорости, если не крепкий корпус, она разделает под орех любого. Отряды из 10, 20, 100 механоидов, 1000 механоидов просто смехотворен. В бою с Альсерой мне повезло, она не боевая и не хотела меня убить, лишь пленить. Несс меня защищала. Принцесса любопытствовала. Альгора попыталась убить, но она была ослаблена, и против нее выступила Митарес. Сейчас же один на один с боевой королевой, цель которой в моем убийстве я понимал, в такой сборке не затащу. Но я-то не один. Активирую динамический щит, и давление спадает, как будто его не было. Разворачиваюсь к Руй. Она смотрит на меня своими безжалостными глазами. Аура, исходящая от нее, имеет зеленоватый оттенок. Там, где ступает ее нога, с шипением плавится земля. Это был яд. Не кислота, а яд. Ради того, чтобы изменить себя и овладеть им, она заключила сделку с людьми. И, надо сказать, удачно. Если эту ядовитую ауру она научится выпускать на такое же расстояние и такой же силы, фаворитам придется очень тяжело. Эйн отметил мне ее сердца, а также слабые места. Я бросился к ней, а она рванула на меня. Невидимые флегматические лезвия ударились о щит Руй, уничтожили его и врезались в хитиновую броню королевы. Два лезвия целенаправленно ударили в одно место в районе груди, пробили броню и разрезали аугментацию. Руй взревела, не ожидая такой подлянки от Несс. Она была уверена в своих силах и что я здесь один. Я же тем временем, врубив двойственное ускорение и синий хвост на максимум, начал летать вокруг нее и избивать ее как боксерскую грушу. М-35 выскочила из джунглей и в два гигантских прыжка оказалась рядом. Увернувшись от удара когтей Руй, она прыгнула той в центр туловища, разрезая своими флегматическими когтями. Затем отскочила, прыгнула снова. На месте, где она была, осталась флегматическая цепь. Руй снова заревела звуковой атакой, одновременно включая лучи и пытаясь телепортироваться. Цепь Несс блокировала способность телепортации. Звуковая атака не сработала, а от ударов марионетка уворачивалась лучше меня. Однако из-за того, что ее ультимативная способность была сбита, и даже нанесен небольшой урон, я двигался на 80% от максимума. Этого хватало, чтобы оставлять вмятины в ее панцире. А М-35 за несколько прыжков прицепила к телу Руй несколько флегматических цепей. Одновременно с этим Несс, используя М-35, атаковала невидимыми лезвиями, нанося многочисленные порезы и даже добираясь до внутренности королевы. И будто бы этого было мало, вмешалась Тесс. И еще одна королева Акари. Она использовала марионетку, чтобы создать над Руй светящийся обруч, из которого вырвались полупрозрачные флегматические лучи и пронзили несколько сердец королевы. Удивляться тому, что, используя одну боевую единицу, то есть М-35, атаковали одновременно Эйна, Несс и Тесс, было некогда. Я бил поставленным боксерским ударом в места, где Несс проделала брешь. Буквально за минуту боя Руй была прикована к земле и поставлена на колени. 20 из 22 ее сердец были уничтожены. «По возможности вырви одно сердце». Голос Элейн в разгар битвы меня заставил напрячься и отскочить от королевы. Я был на взводе и ждал любой подлянки. Но хоть голограмму не активировала, иначе я бы точно бессмысленно ее атаковал. Эйн понял, что я хочу сделать. М-35 распорола рану в нужном месте, а я быстрым движением схватил и вырвал сердце королевы. Закинул его в отсек, который когда-то предназначался для Марты, и опустился рядом с Руй. Еще пару минут назад, величественная и опасная, сейчас она представляла собой жалкое зрелище. Избитая, сочащейся черной с зелеными разводами кровью, она стояла на коленях, прижатая к земле многочисленными флегматическими цепями. Из-за уничтожения очередного сердца вернулся ее рост, и цепи ему не помешали. Этот нюанс я отложил в голове. Ее плотная броня была превращена в лоскуты. Руки висели на ниточках, которые на глазах регенерировали ткани и восстанавливали целостность. Я поразился. Даже в таком плачевном состоянии, с одним единственным сердцем, она была не просто жива, но еще и очень опасна. Да и полчаса времени, и снова никто, кроме фаворитов, ее не остановит. Голограмма Элэйн появилась рядом. На этот раз я не дернулся, потому что не чувствовал никого поблизости. Да и Руй не представляла угрозы. «Убей ее, пока другие не прибежали. Собери эссенцию. А как насчет взять в заложники? Не имеет смысла, она слишком сильна. И пыталась тебя убить». Пожав плечами, я подошел к Руй. И без сантиментов воткнул руку в туловище, схватил последнее оставшееся в живых сердце и, используя фактор боли, раздавил его. Золотая эссенция рванула во все стороны, но тут же изменила направление и потянулась в мой корпус поразительной скоростью. Я едва успел заполнить один мегабак, как эссенция кончилась. Ее поглотило мое ядро Оруса, переработало и отправило Вейна и второе сердце Роя. По чувствам ударило знакомое присутствие, а через пару секунд за моей спиной опустился механоид, подняв волну песка и оставив после себя маленький кратер на песчаном берегу. 20 минут не прошло», — заметил я, оборачиваясь. Черный механоид с повязанным на шее шарфом и голубыми глазами-камерами смерил меня негодующим взглядом. Сняв с пояса катану, он напитал ее силой, а затем атаковал труп сотни молниеносных ударов. И без того истерзанное тело превратилось едва ли не в мелкий фарш. Удовлетворенно кивнув своей работе, он протянул ко мне руку. «Бак, давай сюда». «Да ты офигел, герцог!» — возмутился я. «Отдай, я тебе чуть позже все объясню. И марионетки скажи, пусть скроется», — сказала Элэйн спокойным тоном. Я, ничего не понимая, тем не менее выполнил требования обоих. М-35 в два прыжка скрылась во мраке джунглей. «А теперь слушай внимательно. Это я убил королеву. Спас тебя от ультимативки и затем вместе ее уничтожили. Понял?» «Ты отбираешь мою победу!» «Я избавляю тебя от вопросов!» Рявкнул герцог, затем чуть повернулся, будто прислушиваясь. «Молчи!» И будто метеоры, с неба начали падать механоиды. 2, 3, 4, 6, 20 механоидов. И все сплошь и рядом фавориты. «Герцог, ты опять все сам сделал! Сколько у тебя уже королев на счету? 5?» Присвистнул айсберг, подумав остатки трупа Руй. 2 из эксилусов, и обоих убили вместе с капитаном», — указал на меня сильнейший фаворит. «Ха-ха, опять ты! Что-то подозрительно к тебе тянет, Рой. Уверен, им не нравится, как ты воняешь», — хохотнул Митрекс. Я начал говорить все, что о нем думаю, но динамики моего меха не произнесли ни звука. «Спокойно, Экилс. Не ведись на провокацию. Это политика. Сейчас поблагодари герцога за помощь. Забери 30% от тушки и возвращайся в форпост». Виртуальная проекция Лейн положила мне руку на плечо. Для этого и правда пришлось зависнуть в воздухе. Ну что ты, голограмме. Мне очень многого стоило сдержать эмоции. У меня из-под носа уводили мою добычу. Законную добычу. А я должен еще благодарен быть? Пришлось снова призывать лед на сознание, заглушая эмоции. Разум прояснился, и сразу стало проще мыслить. Элэйн вроде на моей стороне. Действия герцога мне не до конца понятны. Ситуация с моей стороны выглядит абсурдно. Но если вспомнить слова Нолы, то... Иногда приходится делать то, чего не хочешь. «А, только вот я убил королеву, а ты не успел». Усмехнулся я и повернулся к герцогу. «Спасибо за помощь. Что насчет трупа? Моя половина?» «Капитан, труп делится согласно нанесенному ущербу», — тут же отозвалась Тори. «Ха-ха-ха! Посмотрите на него! Еще не успел тварь убить, а уже присвоить себе хочет!» Продолжал Митрекс, но я его проигнорировал. «Митрекс, успокойся. Капитан продержался до моего прибытия и даже не умер под ультой Руй. Поэтому да, будет справедливо отдать ему 50%. Тем более ему еще форпост восстанавливать». Точнее, то, что от него осталось. Герцог повернулся ко мне и положил руку на плечо, ровно на то место, где лежала рука голограммы Элэйн. «Мы зачистим волну. Возвращайся. Твоя доля будет у тебя, как и договаривались. Закончим, я с тобой поговорю отдельно по поводу всей этой ситуации». Я кивнул и, не прощаясь, развернулся и улетел на максимальной скорости, игнорируя смешки и восхищения герцогом и его благородством. До форпоста я добрался быстро. Мне не мешали твари, потому что их зачищали. Прибывшие силы буквально вырезали стаи тварей. Мне же оставалось только вернуться и обнаружить пепелище.